Приветствую вас, братья и сестры. Приближается главный праздник всех христиан. Все взволнованы, все ждут этого праздника с нетерпением Рождества Христова. У меня, к сожалению, сегодня не совсем рождественская тема, но я думаю, мы еще будем слышать много о рождении Христа. И место из Священного Писания, которое бы я хотел предложить для вашего внимания, записано в Евангелии от Луки, 6 главе, и будем читать с 46 стиха и до конца. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Вы знаете, достаточно простой текст для понимания, но не совсем простой, наверное, для применения его в жизни. И этот пример, который Христос оставил нам, где Он сравнивает человека, построившего свой дом на камне, с человеком, который слушает и исполняет слова Христа. Наверное, можно этот пример можно рассматривать как в глобальном таком смысле, когда человек вроде бы проживает жизнь, вроде бы со Христом, когда он называется христианином, но в итоге он слышит страшные слова: «Отойди от меня, никогда не знал тебя». И, наверное, можно рассмотреть пример, может быть, в каких-то испытаниях небольших наших жизненных. Тем не менее, то или иной вариант, он возможен в жизни человека, и мы можем проходить, а мы можем не проходить его. Вы знаете, почему я сказал, что непростой для применения в своей жизни? Куда легче, да, наверное, вот слушать человека с кафедры или вообще слушать наставления какие-то, как бы понимая их, понимая, о чем речь, и реально сложно их применять в жизни, реально сложно жить так по слову. Вы знаете, мы часто, как бы, наверное, успокаиваемся тем, что мы уже христиане состоявшиеся, и мы часто слышим об этом, мы как бы вот вроде и Слово Божие читаем, мы и молимся, и считаем себя христианами, но вопрос заключается в том, что реально ли это так, и Господь Иисус Христос об этом ли говорил, слушающий и исполняющий? Это есть главный вопрос. И если мы проходим эти испытания жизненные, которые в нашей жизни мы имеем, то, скорее всего, это и называется тем, что мы строим свой дом на твердом основании. Есть у нас это основание. И если это так, слава Господу за это. Но бывает в жизни так, что ты не можешь справиться с этими испытаниями, и ты задаешь Господу вопрос: «Господи, ты вроде бы обещал мне, ты сказал, что ты не дашь мне испытания сверх сил. Ты сказал, ты обещал мне, что при этом испытании ты дашь мне и облегчение. Но я не вижу этого облегчения. Мне настолько тяжело сейчас в этот момент, что я не знаю просто, как двигаться, как жить дальше. И у тебя просто куча вопросов к Господу Богу, и ты не можешь получить на эти вопросы ответы. Возможно, эти ответы уже есть, но ты их не видишь. Ты не знаешь, что делать. Я думаю, мы хорошо знаем, нас так растили, нам так говорили с детства, что в жизни верующего человека случайностей не бывает. Все происходит по воле Божьей, и все, что происходит, это все к лучшему. Не всегда это, правда, легко понять, но это так и есть. Я рассказывал, наверное, уже вам делился, я учился в музыкальном училище по классу ударных инструментов, и это было для меня особое время. На тот момент мне казалось, что... Вернее, не то, что мне казалось, не все были за, чтобы я там учился, не все меня в этом поддерживали. Но вы знаете, эти два года, сколько я там учился, меня Господь провел через много разного рода испытаний, и я окреп духовно за эти два года. И Господь мне показал много вещей. Я до сих пор вспоминаю и с трепетом. Я не знаю, почему эти два года, но это так и было. И один из моментов, когда я поступил туда, я был очень слабым в музыкальном плане, в техническом плане. И мой педагог много со мной проводил времени, он много занимался, он как бы видел во мне потенциал, но технически я не был готов. И прошел, наверное, год, и вдруг у меня немножко приподнялись плечи, и я понял, что я уже чему-то научился, видать, стал более уверенным в себе. И мой учитель стал мне постоянно говорить о конкурсах, что мне надо ехать на конкурс и там участвовать. Я никак не мог понять, почему он мне столько об этом говорит. Как-то набрался смелости и говорю: Юрий Игнатьевич, в чем причина, почему меня все толкаете? Он мне говорит: ты знаешь, чтобы тебе понять, что ты еще ничего не стоишь, тебе нужно поехать и посмотреть. Я не совсем понял, что он имел в виду, потом подумал и понял. Он меня толкал для того, чтобы я поехал, и понял, что я на самом деле достаточно слаб еще. Я был в себе уже слишком уверен, но на самом деле, по факту, я был очень слаб. Я рассуждал об этом примере, и вы знаете, я пришел к выводу, что порой Господь Бог посылает нам испытания, такие вот непростые испытания, мы не можем их понять, для того, чтобы осознать, что мы еще слишком слабы. Мы слишком уверены в себе. Вот мы христиане, мы уже как бы знаем много, умеем много. Но когда наступают эти испытания, мы их не проходим и задаемся вопросом: почему же я их не прошел? Ну вот для этого Господь их и посылает, чтобы мы наконец-таки осознали, что мы достаточно слабы еще в вере, мы достаточно слабы еще духовно. И Господь Бог показывает это. Не всегда, конечно, может быть, мы обращаем на это внимание. Порой мы даже, наверное, не задумываемся. Приходят какие-то испытания, мы думаем: ну, в жизни всякое бывает, как бы не обращаем на это внимания. А порой тебя начинает так мучить, просто ты не можешь понять, за что, Господи. Вот в этот момент Господь хочет нам сказать, что вы еще слабы. Вы строите свой дом не на том основании. Вы знаете, не всегда мы понимаем Господа Бога, как мы должны его понимать. Часто мы принимаем Господа Бога как волшебника доброго, которому только молимся и просим его: Господь, дай то, дай это. Если нету этого, мы расстраиваемся, ну, что-то идет в нашей жизни не так. Господь Бог по-другому на это смотрит. Я вас создал для того, чтобы вы жили для меня. Может быть, это и есть суть христианства, чтобы жить для Господа Бога сегодня. Написано: который копал, углубился и положил основание. Мы должны вопрос себе сегодня задавать. Мы сегодня копаем, углубляемся, кладем ли мы это основание, или мы просто проживаем как есть? Я думаю, строители знают, как это строить дом, ставить основание, что без основания это очень слабый дом. И при, как написано вот здесь, наперла вода на него, тот час обрушился. Когда мы получаем вот эту воду в виде испытаний, и дом наш рушится, это говорит только об одном, что у нас нет основания, мы строим дом не на том основании. Но я хотел сегодня сказать, что Господь Бог при любом нашем падении, при любой ситуации, как бы нам ни было тяжело, как бы нам ни было плохо, когда мы осознаем, что мы не можем двигаться дальше, мы не можем это испытание пройти, Господь всегда нас любит. Господь сказал: не оставлю, не покину вас. И Бог дает нам шанс исправляться, осознать и начать этот дом строить на основании. Ниневитяне, грешный народ, Господь дал им возможность исправиться. Вы помните гордого царя Вавилонского, Навуходоносора? Господь дал возможность ему исправиться, и он исправился. Ниневитяне получили эту возможность, они исправились. Мы тоже имеем сегодня эту возможность исправиться, осознать, что, может быть, мы дом строим свой не на том основании, может, этого основания в принципе нет в нашей жизни. Я бы хотел, перед нашей общей молитвой, я бы хотел прочитать две цитаты, ободряющие, наставляющие, и мы будем молиться. Это 8 стих из главы книги Иакова, написано так: «Приблизьтесь к Богу, и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». И второе место – это Тимофея, второе послание, 3 глава, 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Вот тогда, когда мы осознаем, что мы слабы, что Господь показал, что мы не можем справиться с этим испытанием. Давайте вспоминайте места, может быть, где-то в сердце есть грех. Давайте вспоминать те места, где говорится о том, что есть у нас Писание, и мы можем обратиться всегда к Нему, и оно нас поддержит, это Слово Божье. И за все слава Господу Богу Иисусу Христу, который сегодня дает возможность нам исправляться до сих пор. Я хотел вас призвать к молитве, чтобы благодарили мы Его за все, и попросим Его о том, чтобы Он подкреплял нас, когда мы падаем духовно. Аминь.